Глава третья. Во главе стола сидела мачеха, еле скрывавшая довольство. Я постаралась снова обратиться к Эмилин, но обнаружила, что она окончательно замолкла. «Эмилин», — позвала мысленно. Тишина. Неужели при падении ее выбило из тела? Я осталась одна? А женишок под столом обхватил мои пальцы и сжал. Я попыталась отнять руку, но нет. Захват стальной. Я с тоской посмотрела на окна, забранные решеткой. Настоящая тюрьма, а не дом. «Почему вы так нервничаете, милая?» Наклонился ко мне жених, и меня передёрнуло. Этот лорд вызывал какой-то иррациональный страх. Вроде красивый тип, жгучий брюнет и все дела, но вымораживает. Я ничего не говорю о том, что он спит со сводной сестрой Эмилин. «Боюсь таких опасных мужчин, как вы», — пискнула я наугад, но вызвала у лорда лишь самодовольную улыбку. «Госпожа Старс, я просто не узнаю Эмилин. Ночь в подвале определенно послужила ей на пользу». Я оцепенела от ужаса, а мачеха смущенно прикрыла веки. «Эмилин глупа и придумывает себе страсти!» Она пригрозила мне пальцем. «Разве можно было отказываться от свадьбы, дурочка?» Вторая сестра утерла салфеткой сальные губы и блаженно улыбнулась. «Матушка, когда лорд Седрик заплатит нам за Эмилин, мы же поедем в столицу. Драконы возвели у ворот ледяное поселение. Мы сможем покататься на санках и посмотреть представление бродячих актеров». Рут захлопала в ладоши. «Мама, Рита права. Я хочу обновить наряды. А где, как не в столице, самые лучшие модистки?» Глаза женщин жадно заблестели. Уверена, Рут предпочла бы сама выйти замуж за лорда и съездить в столицу с ним. Но сейчас отвлеклась на мечты о нарядах. Воодушевившись, мерзавки наперебой рассказывали, как потратят деньги, полученные за продажу Эмилин. То есть мою продажу. Ведь теперь Эмилин — это я. «Рад, что благодаря нашей сделке вы сможете порадовать дочерей, госпожа Старс», — произнес лорд Седрик. «Главное, что мы, наконец, покроем долги», — ответила мачеха, довольно потирая ладони. «Еще в столице пекут магические торты», — воскликнула Рита. Она восхищенно взмахнула руками, и в тот же миг в дверь громко постучали. Вернее, нет, не постучали, бесцеремонно загромыхали. «Вы ждете гостей?» — нахмурился лорд Седрик. Но мачеха не успела ответить. Дверь распахнулась настежь, потому что какой-то детина выбил ее ногой. Женщины завизжали. Лорд подскочил со стула, а я чуть не сползла под стол, поскольку в проеме возник блондин из зеркала. И в этот раз он выглядел страшно. Нет, это не эротический сон. Это новая неприятность. «Лорд Роско!» — скричал Седрик. В его голосе проскочило напряжение. А блондин кривовато улыбнулся. Его серые, как стали, глаза смотрели насмешливо. Зацепишься с таким мужчиной взглядами и не отвернешься, как будто на крючок попалась. «В этом доме моя истинная», — произнес он с равнодушной линцой в голосе. Я заерзала. События все больше походили на бред сумасшедшего. «И кто же из моих дочерей удостоился чести стать суженой дракона?» — спросила мачеха. В ее глазах промелькнул алчный огонек, которое она тут же постаралась скрыть. «Пока не знаю», — протянул дракон и изучающе заскользил по нам взглядом. «Надеюсь, не эта толстуха. Рыженькая — ничего. А вот шатенке не хватает яркости». Лорд Седрик сощурился. Развитые мышцы под темным камзолом ощутимо напряглись. «Эмилин Старс моя невеста, милорд», — зло процедил он. А я мечтала провалиться сквозь пол. Блондин-дракон? Приехали, что называется. Рут зазывно улыбнулась дракону и поправила кружева на вырезе платья. Ее фарфоровое лицо отдавало матовой белизной. Алые губы слегка приоткрылись. А лорд Роско кивнул четверым воинам, остановившимся в дверном проеме. Те вальяжно зашли внутрь, посматривая на хозяев свысока. «Покажите предплечье девушке», — велел дракон. Рита поспешно подобрала остатки говядины, одновременно вымазывая подливу хлебом. Тут же закатала рука в платье и разочарованно выдохнула. Метки не было. «Теперь толстуха», — Роско скривился. Рита вытерла пальцы салфеткой и показала руку. Ее кожа тоже оказалась чиста. Дракон повернулся ко мне, а я поднялась на трясущиеся ноги. Сердце гулко билось. Он приблизился и лениво осмотрел меня с ног до головы, словно оценивая. Кровь прилила к щекам. Дракон остановился слишком близко. Я ощущала его жар, чисто мужскую мощную энергетику и даже запах, рисковатый и горький. «Вот так пахнут неприятности», — мелькнула дурацкая мысль. Но я не знала, как мыслить правильно в подобной ситуации. «Дай руку, простушка. Не зря же ты показалась мне в артефакте». Я подняла к нему лицо и заглянула в совершенно холодные и бесчувственные глаза. «Милорд, Эмилин моя невеста», — с нажимом повторил лорд Седрик. «Я уплатил ее мачехе приличную сумму и не отступлюсь». Роско приподнял темноватые брови, эффектно контрастировавшие со светлыми волосами. «Заплатил, говоришь? Ничего, купчиха вернет тебе деньги». Мачеха задохнулась и некрасиво раскрыла рот. То ли обиделась на купчиху, то ли поняла, что теряет деньги. «Покажи руку, живо!» — нетерпеливо обратился ко мне дракон. Я как во сне закатала рукав уродливого платья и уставилась на три руны, светившиеся голубовато-серебряным светом. Седрик даже побагровел, увидев метки. А дракон двинул рукой, активируя магию, и лорд отлетел к противоположной стене. Посыпалась штукатурка и сорвалась с гвоздя картина в позолоченной раме. Мачеха охнула и прикрыла рот ладонью. «Купил эту серую мышь, чтобы выкачать из нее магию?» — насмешливо спросил дракон. «Серую мышь? Выкачать магию?» Я села обратно на стул и притихла, не зная, что хуже — стать женой лорда Седрика или оказаться во власти дракона. «Я люблю госпожу Эмилин», — прохрипел Седрик и пригладил пятернёй черные длинные волосы. Дракон искренне расхохотался. «Если ты любишь ее, то я карлик из трупа папаши Стапса». Воины заржали, восхищенные изысканной шуткой своего предводителя. «Вот вам золотой!» Дракон кинул на стол яркий кругляш. «Большего эта девица не стоит. Хотя вот ту обжору я тоже заберу. Будет прислуживать сестрице. Нагружать своих слуг у меня нет никакого желания». И на белоснежную скатерть полетела еще одна монетка. Рита застыла с выпученными глазами, стараясь переварить неожиданную новость. Рут буравила меня ненавидящим взглядом. А мачеха не выдержала. «Милорд!» — воскликнула она. «Но мне уже заплатили за падчерицу 500 золотых. Вы должны заплатить столько же, если хотите забрать ее. И еще 500 за мою младшую дочь». «Мама!» Кажется, до Риты начала доходить, что ее только что оценили, словно какую-нибудь корову. «Я должен?» — тонко улыбнулся дракон. «И как вы меня заставите?» Мачеха резко побледнела и, схватившись за сердце, начала сползать со стула. Лорд Седрик с трудом встал на ноги и попытался сформировать заклинание. Черный сгусток появился на кончиках его пальцев. Но дракон с кривой усмешкой снова впечатал его в стену магией. «Я лорд Йоран Роско, ледяной дракон и боевой маг. Младший брат генерала Роско, лорда Бирюзовой долины. И твой истинный, простушка». С этими словами он схватил меня за руку и, вытащив из-за стола, притянул к себе. Что-то сказав своим воинам на гортанном и непонятном языке, закинул меня на плечо, словно мешок картошки. «Да чтоб тебя!» Я повисла, не в состоянии освободиться. Лорд был как будто из камня высечен. «Толстая сестрица может собрать вещи. Даю 10 минут». Рыжеволосая Рут застыла за столом, что-то обдумывая. На своего любовника, растянувшегося на полу, она даже не смотрела. Мачеха слабо застонала и прикрыла глаза рукой. «Какая несправедливость!» — воскликнула она громко. «Еще бы, потерять столько золота. Но у меня имелись свои проблемы. Я неудобно висела на плече грубого дикаря, который тащил меня в неизвестном направлении. Что-то подсказывало, что Йоран Роско был не рад истинной. А уж как я была не рада!» На улице сыпал снег. Я тут же промерзла в тонком платье. Думала, что окоченею, и лорд привезет в свое логово сосульку. Но он перекинул меня через седло, накрыв белой теплой шкурой. «А можно позволить мне нормально сесть на лошадь?» — спросила я и получила в ответ хлопок могучей ладонью прямо по мягкому месту. Даже шкура не особо смягчила удар. «Не зазнавайся, простушка!» — раздраженно прорычал дракон. «Истинность не дает тебе прав, запомни это!» «При чем тут истинность? Я человек», — возмутилась я. «И женщина!» Я не видела проклятого Роска, но четко слышала его глуховатый голос. «Пока повисишь тут, у меня осталась пара вопросов к темному магу». Лорд обошел лошадь, и его солидная фигура попала в поле моего зрения. Он направился к дому. Оттуда как раз выводили Риту с большим вещевым мешком. Бедняга рыдала и размазывала по лицу слезы. За ней бежала Рут. Вертихвостка успела накинуть на плечи элегантную меховую накидку с капюшоном. «Возьмите вместо сестры меня, лорд Роско», — прощебетала она хрустальным голоском.